Глава 67. Тирос млел от счастья. У него получилось. Буквально пару часов назад караван прогрохотал колесами по мощенной дороге вверх по холму и вкатился в ворота его дома. Леди Суонси выбежала из дому в тонком домашнем платье и стояла на крыльце, сжав руки. Тирос не стал откладывать объяснения. Спрыгнул с лошади, подошел на ослабевших ногах к крыльцу, сгреб леди в охапку и, уткнувшись носом в ее шею, наконец ощутил себя дома. Леди терпеливо постояла пару минут, а потом мягко отстранилась и спросила, как он желает разместить тех, кто с ним прибыл. И тут же его закрутили заботы. А разместить оборотней в казарме, позаботиться об охране и магических сторожках, обнять кормилицу и не мешать леди размещать знатных гостей в покоях дома. Но едва все разошлись выполнять распоряжение или отдыхать с дороги, как леди Сипфора взяла крупную огрубевшую ладонь герцога в свои маленькие пальчики и повела его в хозяйские комнаты. Там, молча, не отводя взгляда, помогла раздеться и отвела как маленького за руку в ванную комнату, где уже исходила паром огромная мраморная чаша. Едва герцог опустился в горячую, терпко пахнущую сандалом воду, как нежные ручки пробежали по плечам, растирая прохладное вязкое мыло. Следом заскребла мочалка. Закрыв глаза и расслабившись, воин, прошедший нелегкий путь, подчинялся тонким крепким пальцам, наклонялся, поворачивался, вытягивал руки и ноги, ощущая, как тело наполняется звенящей легкостью. Наконец, ручки леди Сипфоры забрались в его длинные волосы, массируя кожу головы, разбирая пропыленные пряди, разглаживая кожу лица. Закончив мытье, леди попросила герцога встать и облила его чистой водой, встав на табурет. Закутанный в простыню Тирос помог маленькой леди спрыгнуть с табурета и вместе с ней направился в спальню, куда уже подали поздний ужин. Уложив долгожданного хозяина дома в кровать, леди поставила перед ним поднос на высоких ножках, а сама вышла переодеться. Когда она вернулась в длинной рубашке, чуть-чуть украшенной кружевом, герцог спал, держа в руке кусок хлеба. Осторожно убрав поднос, Сипфора легла рядом, наслаждаясь запахом и теплом мужчины. Пока герцог исполнял свой дворянский долг, она неожиданно поняла, что страшно скучает по нему. Ежедневные письма только усиливают эту тоску, заставляя мечтать не только об уютном и безопасном доме, но и о том, что происходит между мужем и женой в спальне. Пусть сегодня герцог уснул, не дождавшись ее, зато завтра будет новый день и новая ночь, и она прижмется к сильному мужскому телу, позволив себе все. Вздохнув и немного повозившись, Сипфора уснула. И, пожалуй, никогда еще ее сон не был так сладок. Сариана показалась к обеду. Карета подъезжала к городу с другой стороны, и знаменитую крепость, ставшую садом, путешественники не увидели. Но вокруг хватало обычных садов, простых глинобитных домиков и тенистых веранд. Гелла любовалась видом, иногда протирая лицо от дорожной пыли влажным платочком. «А где мы остановимся, ваше высочество?» «В холостяцком доме герцога Тримейна, леди. Это, конечно, не совсем прилично». Но для нас главное — безопасность. Хорошо. Гелла устало откинулась на подушке дивана. Только может возникнуть проблема. Слуги в вашем замке не болтливы, а здесь многие могут обратить внимание на мои экзотические вкусы. Принц уловил незнакомые нотки в голосе девушки и всмотрелся в ее лицо. Леди, вы боитесь? Да, ваше высочество, боюсь. Я долго не была на родине, и отвыкла от царящих тут нравов. Вспомните, что делал мужик на постоялом дворе, где мы задержались пополнить запасы. Окуривал дом и двор? Сбором от нечисти. И поверьте, той моей части, которая принадлежит оборотням, эта вонь вовсе не понравилась. Вы хотите сказать, что очень быстро пойдут слухи, и даже самый непритязательный и сребролюбивый баронет откажется принять меня в своем замке. Просто принять. А если слухи просочатся в свет, а я уверена, что просочатся, на меня могут устроить охоту. Принц глубоко задумался. С этой точки зрения новые способности леди Геллы он не рассматривал. Ну кто же откажется от силы, скорости и долголетия? А выходит, они же делают леди уязвимой. Думаю, день-два вы сможете прожить без экзотических добавок в рацион. Конечно, хоть месяц. Но только в том случае, если не буду пользоваться магией. Продержитесь, хотя бы пока мы в городе. Если будет не в моготу, приходите ко мне. Мысли слуги читать еще не научились, а я от пары глотков крови не умру. Хорошо, но оставаться в столице я не собираюсь. Кэл болезненно поморщился. Ох уж эти женщины! Но у вас есть обязанности, которые потребуют вашего присутствия. И даже если вы пожелаете передать их другому, потребуется время. Зато именно посольство поможет вам дольше скрывать свои тайны. Вдохновившись, Калабриан взмахнул рукой, как заправский оратор. Посольства всегда имеют свои тайны и скрывают их. Так что именно в стенах посольства ваша инаковость будет вполне оправдана и безопасна. Гелла пристально посмотрела на Калабриана. «Принц, неужели вы думаете, что я задержусь ради бумаг и переговоров? А ради чего вы можете задержаться?» «Только ради дорогих мне людей», — отрезала Гелла. «Но с родителями я могу встретиться и в поместье». «Хорошо». Калабриан неожиданно для девушки сдался. «Сейчас я не буду настаивать. Но, возможно, мы вернемся к этому вопросу в столице». Гелла в ответ отрицательно покачала головой. Но тут в карету ворвался гомон толпы, заглушив ответные слова Калабриана. Они приблизились к воротам Сарианы.